Глава 14. Вращается ли небо? Вращается ли небо? Покоится ли земля? Борются ли за свое место солнце и луна? Кто-нибудь это направил? Кто-нибудь эти связи установил? Кто-нибудь от безделья их толкнул и привел в движение? Значит ли это, что их принудила скрытая пружина? Значит ли это, что они не смогут сами остановить свое движение? Облака ли порождают дождь? Дождь ли порождает облака? Кто-нибудь посылает эти обильные даяния? Кто-нибудь все это подталкивает, развлекаясь от безделья? Ветер, возникнув на севере, дует то на запад, то на восток, блуждает в вышине. Это чье-либо дыхание? Кто-нибудь от безделья приводит его в волнение? Позвольте спросить, каковы для этого причины? «Подойди, я тебе поведаю», — ответил колдун всех призывающий. «В природе существует 6 полюсов и 5 элементов. Когда предки и цари с ними считались, царил порядок. Шли им наперекор, случалась беда. Когда появились из реки Ло 9 начертаний, порядок установился совершенный. Свойства обрели полноту. Предки, как зеркальное отражение, освещали все внизу на земле. Все в Поднебесной их поддерживали. Они-то и назывались высшими предками. Дан, главный жрец, ведавший закланием жертвенного скота в Шан, спросил Джуаньзы, что такое милосердие. «Милосердны тигры и волки», — ответил Джуаньзы. «Что это значит? Как же не милосердно, если волчица и волчаца любят друг друга? Разрешите спросить о настоящем милосердии. Для настоящего милосердия не существует родственных чувств. Я, Дан, слышал о том, что без родства нет и любви, без любви нет и сыновней почтительности. Ведь не может быть настоящего милосердия без почтительного отношения к родителям». «Нет, это не так», — ответил Джуаньзы. «Настоящее милосердие высоко. О нем, конечно, не стоит и говорить, исходя из сыновней почтительности. В твоих же словах сыновняя почтительность не преувеличена, а преуменьшена. Ведь отчего, подходя к Ин с юга, не замечают на севере гору Миньшань? А того, что она далека от Ин. Поэтому и говорится, уважать родителей легче, чем их любить. Любить родителей легче, чем их забыть. Забыть родителей легче, чем заставить родителей забыть о тебе. Заставить родителей забыть о тебе легче, чем самому забыть обо всем в Поднебесной. Забыть обо всем в Поднебесной легче, чем заставить всех Поднебесной о тебе забыть. Ведь обладающий свойствами забывает про высочайшего и ограждающего, и предается недеянию, благо его распространяются на тьму поколений, а Поднебесная о нем не знает. Как можно только вздыхать и твердить о милосердии, о сыновней почтительности? Ведь всем этим, почтительностью к родителям и старшим братьям, милосердием, справедливостью, преданностью и доверием, целомудрием и честностью, люди заставляют себя служить собственной добродетели. Большего все это не стоит. Поэтому и говорится: настоящее благородство отвергает царские почести, настоящее богатство отвергает царскую сокровищницу, настоящие чаяния отвергают имя и славу. От всего этого путь не изменяется.